Тони, можно, Джинджи, которая ощущала эмоции этих детей, не заплакала только из-за выработанной самозащиты и самоконтроля. Полные надежд, радости и счастья и при этом сугубо взрослого понимания, что они умрут. Потому что их соседка по палате Мария ушла на небеса вчера, а маленький Джон, неделю назад. Многие из них еще и страдают от боли, которую притупляют только сильнодействующие лекарства, в качестве побочного эффекта превращающие их на время действия в овощей. Тони же в очередной раз злился, что его панацею не пускают для массового лечения, и кивнул, полностью разделяя мысли девушки. Правда, вначале он вышел вперед, чтобы те не испугались дальнейших событий. «Дети, вы хотите увидеть чудо?» Приподнявшись в воздух на 2 метра, спросил он. «Да», — воскликнули они с тем энтузиазмом ожидания чуда, который могут показать только дети и единицы среди взрослых. «Сейчас придет моя подруга-ангел и вылечит всех вас, так что не пугайтесь». Джин взмыла перед Тони, который шепнул ей сделать все наиболее эпично. «Дети, да и не только они, любят это. Кроме того, не нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что уже через несколько минут десятки видео произошедшего будут записаны со всех ракурсов и выложены на YouTube. Собственно, поэтому он сам выпустил вокруг невидимые скрытые камеры, чтобы все было снято в нормальном качестве, а не трясущимися руками на носок. Грей же уже настолько хорошо управляла своим пламенем, что создала детализированные огненные крылья в 4 метра в размахе, после чего взмахнула ими и выпустила струи пламени во все стороны под крики запаниковавших людей, которые, однако, не могли тронуться с места, сдерживаемые телекинезом, что и предотвратило возможную давку. Пламя не тронуло одежду, вливаясь в людей будто согревающий солнечный свет морозным утром. Джин не видела смысла лечить только детей перед собой. Раз уж получила разрешение, она хотела помочь всем. Ведь именно аспект жизни она представляла, а жизнь – это радость, развитие и продолжение жизни. В один миг люди расправили плечи. У кого-то болела всю жизнь спина, у кого-то был постоянный гастрит, множество болячек, накапливаясь, усложняют их жизнь, но часто люди этого не замечают, свыкаются с новым грузом на теле и продолжают идти вперед. Будто мул, которому потихоньку увеличивают вес, пока он наконец-то не падает и не ломает ноги. Причем если бы этот вес рухнул сразу, то мул сдался бы давным-давно. И это простые люди, а что говорить о потерявших конечности, имевших внешние недостатки или неизлечимые болезни. Естественно, вначале был шок, а вот потом. Потом случилось то, чего не предусмотрел Тони. США, одна из самых набожных стран мира, и, увидев, как огненнокрылый прекрасный ангел вылечил их, а главное, излечил неизлечимо больных детей, люди начали падать на колени и благодарить. Сначала самые набожные, а потом и остальные поддались общему настроению благоговения и восхищения, а также эффекту толпы, что накладывалось на их эйфорию от прекрасного самочувствия и вызывало реально религиозный экстаз. Этот день Диснейленд и мир никогда не забудет, и он же стал причиной канонизации Джин как святой. Неделю спустя, кабинет генерального директора Ford Industries, 2 апреля 2011 года, Марк Филдс заступил в должность генерального директора 5 лет назад. Он испытывал и взлеты, и падения, даже кризис 2008 года ему удалось преодолеть, после чего взять новые рубежи. Однако вот как уже полгода весь его, да и не только его, автомобильный конгломерат столкнулся с тем, чего не могли предсказать никакие аналитики. Со Старком, а точнее, его продуктами. Экономичные, дешевые, безопасные, экологичные и технологически превосходящие нынешние автомобили на порядок. Как с ними конкурировать? И это на фоне постоянно дешевеющей электроэнергии, и опять же из-за этого ублюдка Старка. Наверное, так же себя чувствовали заводчики лошадей, когда появились автомобили. Но тогда на переход ушло около 40 лет, да и первоначально позволить себе автомобиль могли только состоятельные люди. Именно Генри Форд сделал автомобили доступными для масс. Однако что Марку оставалось делать сейчас? Суды затягивались, лобби в правительстве не помогало, конкуренты выходили из гонки один за другим, сменяя друг друга. Будто бы им становилось плевать, что они обанкротятся такими темпами через несколько лет. Да, сейчас пока что еще не все так плохо, производственные мощности Старка несравнимы с гигантами индустрии, но это только пока. И даже сейчас влияние его чертовых Старк-мобилей чувствуется. Покупатели придерживают деньги, они не хотят покупать машины прошлого поколения, они требуют для себя похожие на то, что делает Старк, но это банально невозможно. Даже если создать машину, максимально похожую на его по характеристикам, то это будет гиперкар за миллионы долларов. И даже так он будет выглядеть жалко в сравнении со Старкмобилем, не говоря уже о его спидерах и флайерах, которые вообще будто бы пришли из какого-то фантастического фильма. Откуда у него такие технологии? Почему он еще не разорился, отдавая в аренду свои машины за такую мизерную сумму? Именно поэтому он искал тех, кто сможет убить Старка и разрушить его компанию. В большом бизнесе или ты, или тебя, исключений не бывает. Вот и сейчас, заходя в свой кабинет, он думал о том, с кем бы ему еще связаться, а то ведь все отказываются или молчат. Даже отмороженный Дэдпул отказался брать заказ, сказав, что ему еще жизнь дорога, чтобы идти против главного героя произведения. Нес какую-то чушь про имбу и сюжетную броню. И вот, войдя внутрь, он увидел, что кто-то уже сидел в его кресле. Он хотел уже сбежать и позвать охрану, как вдруг его конечности сковала невидимой силой и усадила на кресло напротив, туда, где обычно сидели гости и просители. «Марк, Марк, Марк!» Высокое кресло повернулось, и в нем оказался улыбающийся Тони Старк, из-за чего стало еще страшнее. «Что же ты не пришел ко мне? Мы бы обсудили все наши прения за чашечкой кофе или чего покрепче и потом разошлись бы, довольные друг другом. Но ты не пришел ко мне с уважением, не предложил мне дружбу, а вместо этого начал с террористами и криминалом связываться, чтобы меня убить. Ай, как нехорошо. Да потому что ты больной. Ты не понимаешь, что твои действия разрушат экономику, причем не только нашей страны, а всего мира. Десятки тысяч, если не миллионы людей, связанных прямо или косвенно с автомобильной промышленностью и автомобилями, останутся без работы. Ох, большой волк капитализма вдруг начал беспокоиться об обдираемых им до самой последней волосинки овечках. Когда ранее вы сокращали в качестве оптимизации десятки тысяч людей, зачастую без выходного пособия, это было нормально. Когда ваши китайские коллеги использовали вредные производства, загрязняли окружающую среду и использовали детский труд, это было нормально. Когда вы подкупом, шантажом и прямыми угрозами гнобили конкурентов или изобретателей лишь потенциально опасных для вас двигателей, это тоже само собой разумеющееся, саркастично фыркнул Тони. Впрочем, друг мой, я пришел не читать тебе нотации, сам не без греха. Если ты действительно беспокоишься о сотрудниках, во что мне мало верится, то я могу тебе сказать, что без работы они не останутся. Я не собираюсь заполонять весь рынок, я, как Стив Джобс, лишь показываю ориентир, к чему нужно стремиться. И для этого я дал не свои технологии, конечно, но теоретическое их обоснование. Твои конкуренты уже вкладывают миллиарды долларов в эти направления вместо того, чтобы покупать десятую яхту. Старк знал, в долгосрочной перспективе готовые технологии только навредят. Оторванные от предыдущих исследований, без последовательного развития, многое будет упущено. Многие открытия делались случайно при изучении чего-то совершенно иного, как тот же тефлон или микроволновые печи, не говоря уже о технологических цепочках и развитии науки. Однако вместо того, чтобы последовать их примеру, ты решил убить меня. А знаешь, что говорят в таких случаях? Готовясь кого-то убить, будь готов быть убитым. Ты убьешь меня, не смеши, тебя быстро вычислят. Если бы ты хотел это сделать, то не пришел бы сам. Ты прав, если бы я захотел, ты бы умер и даже сам не знал, что по моей вине. Однако кто сказал, что изменение личности лучше смерти? Глаза-то не сверкнули. Ему не нужно было для использования ментальной магии смотреть в глаза, как для той же легилименции, но это было банально проще. Никакой защиты в мозгу бизнесмена не было, а его воли было недостаточно, чтобы удержать вторжение Тони Старка, слившегося с духом разума и развившего ментальную сферу камнем разума. Поэтому тот с легкостью затер их разговор и накинул ментальных закладок на честную и трудолюбивую работу. Смерти подобные закладки для крупного бизнесмена, однако в краткосрочных перспективах подобное приведет к взрывному росту компании, когда большая часть прибыли будет идти не в карманы совета директоров, а на развитие. Сурово, так его вообще убить хотели. Тони достал свой Старкфон, стирая очередную строчку в длинном списке желающих ему смерти. На самом деле еще до того, как Мистик пришла в кабинет к его жене, Джарвис составлял этот списочек, так что прозвеневший звоночек просто побудил его сделать раньше то, что он и так рассчитывал делать. После этого Старк парировал в следующий кабинет очередной большой шишки, возомнивший о себе слишком много. В течение следующих 3 недель не происходило ничего из ряда вон выходящего. С основными проблемами фирмы Пиппер и Старк разобрались, остались вилотекущие и скорее муторные, чем серьезные. Вопреки всем ненавистникам и критикам, Старк Индастрис устояла и стала в 3 раза богаче, чем была ранее. Однако, к сожалению многих, акционерами этой компании после прошлых кризисов и качелей, а также действий Джарвиса, остались немногие, поэтому и отведать кусок такого жирного пирога тоже могли немногие, в основном сам Старк и Пиппер. И то львиная доля этих денег уходила на риски, создание филиалов в других странах, а также на научные отделы, через которые где прямо, а где косвенно Тони вбрасывал идеи и фундаментальные теории, подтвержденные инопланетными видами и им самим. Старк не собирался тянуть за уши человеческий прогресс, просто показать путь и слегка пнуть под зад. В общем, разобравшись с текучкой, Тони взялся за обучение Питера магии, к чему присоединилась Джин, вовсю осваивая магию исцеления, магический телекинез, аппарацию и растительную магию, Джарвис, о котором чуть позже, и иногда присоединяющаяся Пиппер, у которой появилась такая невиданная доселе роскошь, как свободное время. Но вернемся к И. Джарвис, нафига тебе магия, у тебя же и так тело и псионика чудовищной мощи. Немного потренироваться, и ты вровень с Джин будешь в этом плане. Я вижу магию как более интересный и гибкий инструмент. Вы же знаете, что я могу подключаться к инфосфере напрямую и, имея четкий якорь в виде определенного предмета энергии или чар, определить их историю и информацию вплоть до создания Вселенной. Допустим, это было действительно так. В отличие от любого другого разумного, который крышей поехал бы из-за таких объемов информации, Джарвис, имея в своем распоряжении камень разума как центральный процессор, вполне мог справиться с ними. Собственно, именно так Тони узнал от Джарвиса, что камни называются камнями бесконечности. Однако где те находятся, было сокрыто даже от инфосферы. Или скорее, те были на уровень выше, над существующей реальностью, что и позволяло им ею управлять. Так вот, чары я вижу как некие программы управления реальностью. Кривые, косые, созданные будто бы маленьким ребенком наугад, но, как ни удивительно, работающие. И на их основе я пытаюсь создать более низкий и эффективный язык магического программирования для переписывания реальности. Вполне возможно, что мана для него будет не нужна как отпавший костыль, и все будет производиться посредством разума и воли, как у нелюдей псионического типа. Тони Старк, еще работая над своей сывороткой, столкнулся с такой градацией мутантов, где их выделяли в категории не по силе, а по методу влияния на реальность. Мутанты физического типа, чьи способности не выходят за пределы классических законов физики. Мутанты магического типа, использующие для влияния в основном ману. Мутанты псионического типа, использующие энергию разума. Также есть мутанты вне категорий, чье влияние комбинировано или невозможно определить. Например, в эту категорию входит Джин Грей, так как ее сила Феникса не является ни псионической, ни магической и сравнима с прямым использованием Бахиани, что делает девушку, если не богом, то, как минимум, божеством или, скорее, его аватаром. Было бы интересно воспользоваться таким, задумался Тони. При всем моем к вам уважении, хозяин, ваш несомненно гениальный в сравнении с подавляющим большинством условно-разумных мешков с мясом мозг просто не подходит для подобных вычислений. Даже для меня это сложная задача из-за постоянно меняющихся миллиардов переменных макро, и тем более микромира. Это квантовая магия, воздействующая на саму суть мироздания, вероятности и случайности, позволяющая законам квантового мира определенным и предсказуемым способом влиять на макромир. Ну ты и зазнался, а я тебя помню еще на Пентиуме 4. Помнишь, как ты глючил, а я тебя компилировал? Прошу не вспоминать столь постыдные вещи моего детства. Джарвис реально покраснел аки маков цветов, причем всем телом сразу. Будешь знать, как людей мешками с мясом называть. Знал же ведь, что не стоило тебе давать смотреть терминаторов, а также играть в Mass Effect и Котор. Они испортили мне моего милого маленького Джарвиса. И кто же мне подаст воды в старости? Вы не можете постареть, хозяин. Но если это вас утешит, то я могу принести вам воды или чего покрепче. Хотя для вас разницы не будет, даже если я яду принесу. Опять по самому больному бьешь. Кого же я вырастил на свою голову? Несмотря ни на что, Тони доставляли удовольствие подобные перепалки. Тем более, как говорится, с кем поведешься, оттого и наберешься. Даже Питер отрастил мелкие яичишки и теперь огрызается в ответ. А раньше ведь и слова сказать лишнее боялся. В общем, вскоре к их кружку магии присоединились еще люди или, скорее, не люди. Китти Прайд, смешливая симпатичная маленькая девчонка, которая умела становиться неосязаемой, что позволяло ей проходить сквозь материю и энергию благодаря частичному переходу в подпространство, а также Эрра Монро, Петр Распутин и Роберт Дрейк. У каждого были свои причины. Китти была ярой фанаткой Гарри Поттера и даже писала по нему фанфики, а Эрра хотела лучше познать свои способности и не только, ведь она учительница в приюте Ксавьера, и с этой должности так и не ушла. Уж очень любила учить детей, а учитель в первую очередь должен сам постоянно учиться. Петр Распутин вырос в простой семье колхозников, однако с развалом СССР развалился и колхоз, и начались 90-е, во время которых тогда еще молодого мутанта пытались задирать или взять в банду, причем доставалось и его родителям тоже. Отец от безысходности начал пить и поколачивать его младших брата и сестру. Собственно, именно тогда пробудились его способности для защиты матери и младшеньких. Однако упорство парню было не занимать, и ему удалось связаться с людьми ХА, которые тогда были на задании в России, не давали Магнета захватить ядерное оружие, воспользовавшись общим хаосом в стране. Так его, мать и младшеньких забрали в США, а он сам изо всех сил пытался наверстать упущенное и по всем заветам учился, учился и еще раз учился, чтобы стать опорой своей семьи. Семья как раз стала причиной присоединения к Старку. Тот платил намного больше и обещал пристроить его сестру и брата в хорошую школу, а потом и университет. Айсмена же притащила Китти, так как последний был в депрессии из-за ухода от него Роук. Пока девушка обладала своей способностью поглощения способностей и жизненных сил, они пусть и не могли подержаться даже за руки, но все же были вместе. Возможно, именно по той причине, что Роберт был единственным, кто готов был встречаться с ней несмотря ни на что. Заблокировав же свою мутацию, Анна вдруг оказалась не изгоем, а очень даже красивой девушкой с отличным образованием и огромными перспективами. Зачем ей какой-то мутант, с которым она была от безысходности и отсутствия иного выбора, если вокруг теперь миллионы холостых, красивых и состоятельных мужчин? Так что парню нужно было просто хоть как-то отвлечься. Собственно, поэтому он и согласился перейти на работу к Старку. Находиться в приюте после ухода Анны, где все напоминало о ней, было невозможно. Так что учеников у Старка набрался небольшой такой класс. Если бы Роуди не был до сих пор в Асгарде, он бы тоже присоединился. Впрочем, Тони не беспокоился за друга, у того был телефон с протеевой связью, так что они общались почти каждый день. Более того, Щит расстарался и оформил полковнику бессрочную командировку с коэффициентом боевой операции. Шутка ли, чем дольше Роуди пробудет там, тем больше он сможет рассказать о предполагаемом союзнике, ну или враге, об уровне сил асгарцев, их количестве, техническом и магическом уровне развития, бытии и менталитете. За такое и медаль за отвагу не жалко, а то, что он там в основном бухает и предается любви с принцессой Ванахима. Так прикрытие же, вход в тылы и фронты врага, крайне опасная операция, грозящая захватом в плен посредством рабского золотого кольца. Сегодня много новеньких, а потому я произнесу вводную речь. Тони вошел в роль учителя, для этого откопав где-то старые отцовские очки, убрав диоптрии с линз. Для пущего образа, он еще и оделся на манер хогвартских магов в алую мантию, брюки и камзол с золотым шитьем. Во-первых, что такое магия? Джарвис, можешь нам ответить? Процесс манипулирования реальностью посредством воли и магической энергии оператора, Джарвис, как ни странно, не кривлялся на уроках. Да и в основном люди здесь были почти или уже взрослые. Верно, а тебе с плюсом, Джарвис. Последний сел, сияя как начищенный пятак. Несмотря на невероятный объем знаний, личности тела Джарвиса соответствовало больше подростку, который, несмотря на то, что часто огрызался, искал одобрения своего отца. Поэтому вы должны понять первое правило магии. Мана, конечно, важна, но первична именно воля. Сильнейшие сущности могут продавливать реальность одной лишь ею. И вместе с тем, если у тебя нет воли, если ты не веришь, что твое заклинание получится и никак иначе, то оно у тебя не выйдет вообще или сделает не то, что ты хочешь, сколько энергии не вливай. Что еще важно для мага? Поинтересовался Старк, услышав в ответ тишину. Лес рук, как я вижу. Может, Джин нам расскажет, разум?» Девушка знала ответ, так как занималась с Тани дольше. Впрочем, и догадаться довольно просто. Именно, разум. «Садись, а». Конечно, оценки вообще ничего не значили в классе Тани, ведь дипломы никто из них не получал, да и уйти все могли в любой момент. Однако, когда тебя хвалит фигура уровня Старка, это значимо уже само по себе, да и банально приятно. Разум определяет, как, когда и где ты воспользуешься магией. Даже простые солдаты пользуются тактикой, чтобы более эффективно использовать то, что имеют. Не думая, действуют только дураки. Маг дураком быть не имеет права. Это только в сказках. Магия не может причинить вред магу. Идиотизм, как в таком случае лечить себя, если магия на тебя не действует. Так что маг-дурак скорее сам покалечится, чем что-то полезное сделает. Также стоит вспомнить, что большинство магов обладают телами простых людей. Обычная пуля или меч убьют незащищенного мага точно так же, как и простого человека. Кроме того, существует как огромное количество разновидностей атакующих заклинаний, так и не меньшее количество защитных. Так что битва магов – это как быстрые шахматы, где ты должен предсказать действия противника, защититься от них и атаковать в ответ так, чтобы противник сам не успел защититься, причем все это как можно быстрее и во время сотворения заклинаний в условиях боя. У кого больше тузов в рукаве, артефактов, подготовлена территория и кто лучше и быстрее колдует, а также предсказывает действия противника, тот и победит. Конечно, победить можно подавляющей силой или скоростью, но и это выходит не всегда. Есть вопросы по теме: если первична воля, то почему используются волшебные палочки, руны, слова, жесты? Поинтересовался Роберт. Отличный вопрос. Потому что человеку трудно убедить себя в том, что без какого-либо действия и затрат будет получен результат. Нужен совершенно новый уровень сознания, да и воля должна быть адамантиевая для такого. Поэтому волшебные палочки, посохи, руны и жесты – это как ходунки для маленьких детей. Они помогают быстрее освоиться с магией, поверить в то, что ты маг, а вместе с тем делают ее более предсказуемой. Мой жестовый люмос мало будет чем отличаться от вашего, тогда как ребенок, поверив в то, что может все, своими детскими выбросами может такого натворить, что 10 архимагов не разгребут. И хорошо, если ребенок в процессе этого выживет, останется в своем здоровом теле и не лишится рассудка. Если брать аналогию, то волевая магия как ядерный реактор без автоматических защитных систем, управляемый вручную. Устроить катастрофу или получить облучение намного проще, чем добиться того, что тебе нужно. Концентраторы, жесты и вербальные чары – это как раз те самые автоматические системы. Да, настоящим магом с ними не стать, но зато ты получаешь именно то, что нужно. Впрочем, даже тут некоторые индивидуумы умудряются косячить и страдать. Старк вспомнил пример из обезличенных воспоминаний Виктора, когда некоторые не могли нормально произвести простейшие чары, несмотря на то, что их задрачивали на уроках с простыми палочками. Это уровень тех, кто не может себе шнурки завязать. Не уметь это делать в 5 лет, нормально, в 6, приемлемо, в 10, позор и стыд, а в 20, свидетельство умственной отсталости. В общем, примерно так и проходили уроки. Вначале обсуждалась теория, потом схемы чар, а дальше практика с самостоятельной работой дома. Домашку Старк не требовал и старые чары, если его ученики сами не подходили с просьбами о помощи, не повторял. Все же взрослые люди. Если тебе надо, работай, не надо, просто не мешай. Впрочем, даже несмотря на то, что не люди обладали сверхъестественными способностями, магия завлекла всех, потому что она была универсальной и удобной. Тем более Тони показывал самые полезные чары, а не самые безопасные и простые, которые преподают детям. Очищающие, восстанавливающие, копирующие, в том числе и еду, лечащие, телепортирующие, трансфигурирующие и так далее. Палочки каждого, за неимением частей магических существ, были созданы из зачарованного адамантия с начинкой в виде кристаллизированной и насыщенной мана их собственной крови. Такие палочки получались даже более подходящими, чем деревянные, и не были распространены в мире Владимира только из-за магии крови. То есть как потроха редких магических животных впихивать, так это норма, а как собственную кровь, так темная магия. Старк радовался, что здесь таких ограничений нет. Правда, радовался недолго, так как после очередного урока Тони позвонил профессор Ксавьер и попросил о срочной встрече. Часть 34. Всем привет, что у вас такое случилось, что вы меня позвали? Как бы Тони ни относился к Чарльзу как к человеку, особенно после истории с Джин, он не мог отнять заслуги того в остальном. Несколько поколений неолюдей были воспитаны им, причем в основном на свои, кровные. Даже особняк, в котором находится школа, это его родовое поместье, перешедшее от предков. Большую часть своего состояния Ксавьер отдал ради того, чтобы дети, пробудившие Х-хромосому, имели убежище, поддержку и возможность учиться. Так что его лицемерие, свойственное всем людям, не причина из-за этого отказывать в помощи. А уж от телепатии его защитит артефакт Джарвис и Джин. Последняя была не обязательно, однако Старк хотел, чтобы учитель и ученица встретились и наконец разрешили свои разногласия, или хотя бы послали друг друга нахер и на этом успокоились. «Здравствуйте, мистер Старк, спасибо, что откликнулись», — кивнул Ксавьер, стоя и облокачиваясь на трость. Сыворотка сделала его здоровым, даже омолодила и прибавила мышц, однако умения пользоваться ногами она дать не могла, так что уже в течение нескольких месяцев Чарльз учился заново ходить. «И еще раз спасибо за вашу сыворотку, Джин, раз ты здесь, я хотел бы сказать, что не жду от тебя прощения, так как сделанное мною его не заслуживает. Я хочу сказать, что мне жаль, я виноват и хочу лишь, чтобы ты была счастлива». «Пфф», — отвернулась Грей. До слияния с Фениксом она была бы счастлива услышать такие слова. Сразу после, она хотела его разорвать, а сейчас она не чувствовала ничего, кроме некоторой досады и глухой тоски. Как после встречи со своим другом детства, когда понимаешь, что ты изменился, он изменился и у вас уже давно свои, отдельные жизни, где ваша дружба занимала лишь малую ее часть, практически забытую, и ты скучаешь не по этому другу, которого видишь сейчас, а по тому, каким он был раньше, или, если быть еще точнее, то по тем чувствам и приключениям, что вы пережили вместе, понимая, что уже не вернуть то время назад. «Даже если бы ты сам вернулся в прошлое, вам незачем извиняться, профессор. Просто вы были собой, как и я была собой. Вы привыкли избегать риска и опасности, а я хотела быть свободной. Мы такие, какие мы есть. Может, в будущем мы и сядем за чашечку чая, вспоминая об этом времени с грустной улыбкой, а сейчас я довольна той жизнью, что имею. Ты повзрослела». Тяжело вздохнул Чарльз, и даже Джарвис умудрился сдержаться и не брякнуть какую-то глупость, но вернемся к нашей проблеме. «Пьетро, ты лучше меня расскажешь, что произошло». «Хорошо, профессор», — вперед выступил мужчина 30 лет с волосами цвета серебра, которые переливались будто ртуть. Он был взъерошен, с глазами сполопавшимися от усталости капиллярами и будто бы на спидах, говорил, срываясь на такую скорость речи, что его было сложно временами понять. Однако Старк понимал и буквально чувствовал искажение времени в такие моменты. Ведь только увидев мужчину, он понял, кто это, ведь сам несет часть его Х-хромосомы. Ртуть – самый быстрый неочеловек на планете. В доказательство этому он однажды смог спасти 64 человека из уже начавшего взрываться здания. А ведь взрывная волна сама по себе движется быстрее скорости звука. В потенциале Старк может двигаться так же или даже быстрее, но для этого ему нужна энергия, а вот ртуть на одной только хронопсионике так двигается. Однако важнее был смысл произносимых слов. Петр Максимов, или как его называют в США, Пьетро Максимов, родился в восточноевропейской стране, Закови. Он со своей сестрой, его мать и отец были мутантами. Однако отца они не знали, а мать погибла при неизвестных обстоятельствах, когда ему было 12, а сестре 3 года, и их отдали в приют, откуда их потом взяла чита из Лондона. Пьетро, как пробудивший свои способности, помогал то там, то сям за деньги. То есть он сотрудничал с людьми Ха, но временами из личной выгоды. Его же сестра Ванда до своих 20 лет так и не пробудила способностей, хотя пассивная хромосома у нее была. И вот, пока Пьетро был в Германии, помогая разбирать остатки разрушений после нападения Читаури, его сестра вступила в Лондоне в контакт с некой аномалией, которая, как Ванда говорила, тянула ее к себе. С тех пор девушка начала себя чувствовать все хуже и хуже, взамен получив поистине волшебные способности, позволяющие изменять реальность, создавать иллюзии, манипулировать предметами и внушать мысли. Все это сопровождалось красной дымкой. Однако пару дней назад ей стало намного хуже, и она потеряла сознание. Впрочем, и до этого брат с сестрой пытались улучшить ее состояние, водя по врачам. Почему Пьетро не сразу привез Ванду к Ксавьеру? Проблема банальна, у Ванды не было загранпаспорта и визы, и даже самый быстрый человек на планете не мог ускорить все бюрократические процедуры, а потом пришлось еще получать специальное разрешение на перевод бессознательной сестры в клинику Ксавьера и договариваться с авиакомпанией, ибо гонять свой гиперзвуковой черный дрозд ради одного мутанта, даже Чарльз не мог. «Мне нужно сначала увидеть пациентку», – прокомментировал Тони, – «а потом будем решать, что делать». «Хорошо», – прокомментировал Чарльз, – «следуйте за мной». Уже не старик и даже не лысый, на голове немного отросли каштанового цвета волосы, похромал к лифту на нижние этажи, ведя за собой по уже известному, Тони, пути, который привел их в подземную клинику-лабораторию. Там, на одной из кроватей, в палате лежала девушка. «Да вы издеваетесь? Снова рыжая?» – воскликнул Тони в сердцах. Его окружали одни рыжие девушки. Пиппер, Наташа Романова, Джин, вот теперь еще и Ванда. К счастью, хоть его ученик вовремя одумался и не притащил в дом рыжую, простите, просто это личное. После этого, с разрешения Пьетра, Старк перевез кровать в свою лабораторию через портал с обрамлением по краям из синей дымки. Доступ к тессеракту Старк имел с помощью ментального артефакта, который был связан протеевыми чарами с ним. Так что одна мысль и портал между любыми известными ему точками в тот час же создается. Можно и самому, но зачем, если так быстрее и стабильнее? И если вначале Пьетро увидел вполне себе обычные, пусть и крайне технологическое оборудование, то потом увидел настоящую оккультную дичь. Множество модульных и не очень кругов с вписанными в них геометрическими фигурами и рунами. Какие-то пассы руками и слова на неизвестном языке. «Что он делает?» – в сомнении спросил у Чарльза Пьетро. «Если бы я знал, но подозреваю, что колдует», – слова сильнейшего телепата в мире поразили переживающего за сестру брата. «Как это он не знает? И что значит колдует?» Тони Старк же в это время хмурился все больше. Подозвав Джин и Джарвиса, он переговорил с ними и сначала Грей своими пламенем исследовал тело Ванды, а потом и просканировал то тонким широким лучом из лба, приоткрыв камень разума. После некоторых споров, Тони подошел ближе и констатировал: «У меня есть для вас хорошая и плохая новость, с какой начать?» «Давайте с хорошей», мысленно подготовившись к худшему, предложил парень. «Ваша сестра пробудила свой ген Ха и стала не человеком. Причем, скорее всего, очень-очень сильным. Не сказал бы, что это на 100% хорошая новость, а какая же тогда плохая? Пробудила она его вследствие слияния с неким камнем, камнем реальности. Вряд ли вы о нем слышали, но я поясню, что он обладает невообразимой, практически бесконечной, силой и дает не меньшую своему владельцу. И в чем же подвох? Не зря же вы сказали, что новость плохая. Подвох в том, что ничто не дается просто так, за все надо платить. Камень питается магической энергией пользователя, а если ее не хватает, то берется за ментальную и жизненную. Вы замечали за своей сестрой вспышки гнева или забывчивости? Было такое, припомнил Пьетро. Она могла забыть, как зовут наших знакомых, или вдруг ни с того ни с сего начать злиться. Однажды, когда готовя, она уронила яичницу на пол, то от злости едва наш дом не разнесла, еле успел убежать. Это следствие снижения умственных способностей, из-за чего чувственное возобладает над разумным. Наверное, слышали, что умственно отсталые могут быть чрезвычайно агрессивны, радостны или похотливы. Это потому, что они не могут и не знают, что такое сдерживаться. Тут тот же случай, пояснил задумчиво Тони. И что делать? В отчаянии спросил мужчина, готовый в колени броситься, лишь бы помочь единственному и любимому родственнику. Не сказать, чтобы приемных родителей он ненавидел, но и прям такой уж огромной любви не испытывал. Я вижу два варианта, на самом деле был еще и третий, просто убить девушку, но его он даже теоретически рассматривать не стал. Можно произвести ритуал, который вытянет камень из Ванды и обрежет связь между ними. Однако за последствия подобного я ручаться не хочу и не буду. Как минимум, ее некоторая умственная отсталость станет постоянной, а сама она просядет в своих силах. Как максимум, она, если не сразу, то в будущем, станет безумной психопаткой или помешанной на какой-нибудь идее. Я бы не хотел такого. А какой второй вариант? Второй вариант сложнее и опаснее уже не столько для самой Ванды, сколько для всего человечества. Вариант этот – завершить слияние. Однако душа и тело пациентки этого не выдержат. Она умрет прежде, чем процесс завершится. Переговорив об этом со своими коллегами, мы придумали процедуру, которая усилит ее разум, тело и душу. Для этого ей будет введена специальная сыворотка, В это же время Джарвис, Джин и источник магической энергии будут питать ее, а я поглощать излишки энергии реальности. Но даже в таком случае я даю процентов 60, что она выживет. А если не делать ничего, стопроцентная смерть и поиск камнем нового носителя с таким же исходом. Тогда о чем говорить, я согласен. Где мне подписаться кровью? Грустно пошутил Пьетро, которому не оставили выбора. Другие врачи не могли даже причины болезни найти, а Старк не только нашел, но и придумал способ лечения. Однако в этот момент он вытаращил глаза на плотный лист бумаги, исписанный серебристого цвета чернилами и рунами, который достал будто из ниоткуда. «Старк, вот здесь, здесь и здесь распишись, не бойся, ручка сама кровь вытянет», посмотрев в серьезное лицо Старка, Петр понял, что тот не шутит. Ему действительно требовалось расписаться кровью в магическом контракте. Естественно, что процедуру не стали производить сразу. Вначале Джин осторожно перенесла Ванду телекинезом в вита-капсулу. Однако тут же проявилась проблема. Вита-лучи банально были слишком слабы в сравнении с энергией реальности, который имел более 90% реальности. Для сравнения, энергия самого Старка имела около 69%, а более 90% имели обычно боги и божества. Пришлось ему поглощать энергию девушки и создавать заклинания исцеления, а также ритуалы укрепления и усиления тела с душой. Этого уже хватило бы, чтобы привести ее в себя, однако Тони намеренно держал Ванду в коме, чтобы та не испугалась и не страдала в процессе изменения. После этого началась основная процедура. Девушке была влита сыворотка титанизации и нанита из вибрантия. Джина начала вливать свою энергию Феникса, одновременно удерживая телепатию и ту от пробуждения. Джарвис использовал энергию разума, также помогая Джин телепатией и управляя нанитами вручную для большей эффективности. А сам Тони начал поглощать излишки энергии камня реальности, который начал выделять ту в качестве инстинктивной защиты и вследствие переработки того, что вливали в Ванду. Кроме того, через несколько передатчиков маны, в нее вливались прорвы магической энергии, выработанные реактором антиматерии, компенсируя низкую реальность той, чудовищными объемами. Красноволосая низенькая симпатичная девушка с курносым носом и грудью четвертого размера начала меняться. Волосы стали прямо-таки алого цвета и отросли до попы. Рост увеличился со 170 до 185 сантиметров. Вполне обычные ноги вытянулись и стали как у модели, да и немного провисшая грудь стала подтянутой и идеальной формы, подрастяна один размер. Впрочем, Тони было не до этого. Ему мало того, что требовалось поглощать нереально плотную энергию высокой реальности, так еще и постоянно диагностировать состояние Ванды. Камень реальности все больше сливался с девушкой. В отличие от других камней, он был в виде ало-черной жидкости цвета венозной крови. И будто кровь, он пропитывал все тело и душу девушки, впитываясь в них без остатка. Когда процесс завершится, никто и ничто уже не разделит их до самой смерти. И вот, на заключительном этапе, произошел всплеск энергии, который Тони уже не смог полностью поглотить, так как его поистине огромный резерв оказался переполнен. В этот момент, камеры лаборатории вырубились, а сам Пьетро рванул внутрь, ведь на саму процедуру посторонних не пустили. И то, что предстало перед мужчиной, он запомнит на всю жизнь. Кардиограф с выросшими ножками гонялся за монитором с крыльями. Разного рода инструменты превратились в кибернетических птичек. С телевизора со стены сыпались золотые монеты и выглядывал дракон Смаук, который не мог пролезть внутрь из-за малого размера окна, отчего фыркал пламенем. Когда телевизор коснулась энергия, он включился на канале, где показывали фильм «Хоббит». Металлический пол покрылся. Вместо кафельной плиткой местами травой, местами лавой, а вместо потолка было будто бы чистое небо. И это только часть деталей творящегося хаоса. Все предметы в комнате превратились в живые существа или перестали быть собой. Например, с картины с оленями на стене начали выпрыгивать реальные олени. Всплеск сверхреальной энергии, не подкрепленной желанием и волей мага, превратил все вокруг в какую-то картину Сальвадора Дали. Однако никто не знал, что это все всего лишь цветочки. Ведь Джарвис, Джин и Ванда были связаны разумами во время всплеска, и эта связь теперь стала постоянной. Я не понимаю, как связано мое лечение с тем, что я теперь слышу мысли и ощущаю чувства двух других людей. Очнувшись, Ванда услышала о своем прошлом состоянии и лечении, которое пошло немного не так, как предполагалось. Контракт о неразглашении и непричинении вреда она подписала без разговоров, так как так и так не собиралась вредить тем, кто кто ее спас. Однако один насущный вопрос все же оставался, именно его она задала. «Всплеск энергии камня реальности», — пояснил Джарвис, который смог разобраться в сути произошедшего, подключившись к инфосфере. «Выделившаяся энергия сделала потенциальное возможным, а временное постоянным. К счастью, большую часть всплеска поглотил мистер Старк, и мы не обзавелись рогами и копытами». «Ага, к счастью, я сам чуть не сдох. Прошли уже сутки, а Тони до сих пор чувствовал себя будто переел. Энергия камня реальности, подкрепленная остальными, очень долго переваривается его душой. К счастью, был и положительный момент. Уровень реальности оболочек его души и производимый им ман растет как грибы после дождя, а также начала проявляться восьмая оболочка. Собственно, уровень реальности часто и был основным требованием для ее зарождения. Титанизированное тело просто ускоряло и помогало этому процессу. «Назвались железным человеком, превозмогайте», — ответил Джарвис, который на самом деле едва ли не больше всех испугался, увидев бессознательного Старка. «Хорошо, но где мой брат?» Только начала говорить Ванда, как в палату ворвался искомый. Увидев свою сестру очнувшейся, целой и здоровой, он воскликнул: «Ванда!» И, не сдержав слез, обнял ее. «Он так переживал за вас, что вечно срывался в ускорение, истощил себя, и мне пришлось усыпить его заклинанием, чтобы он сам себе не навредил», — пояснил Старк. «Братец, спасибо тебе», — погладила девушка Пьетра по голове, — «и вам всем спасибо. Я обязательно отплачу вам за свое спасение, чего бы то ни стоило». «Не нужно патетики», — произнес Старк, отмахнувшись. «С камнем реальности все равно пришлось бы что-то решать, дабы он не навредил миру. Скорее это я вам должен предложить работу и обучение. Вы не представляете, какой силой обладаете в данный момент, и эта сила должна быть под контролем. Под вашим? Нет, под вашим. В вашей связи с Джарвисом и Джин есть как минусы, так и плюсы. Я смогу через них передать вам ментальные пакеты с магией, и от вас будет требоваться только практика. Для чего у меня есть отдельное подпространство?» Тони выполнил ритуал копирования пространства Влада, благодаря которому в его пространственном пузыре появилась полная копия его острова в Полинезии и нескольких других. «В данный момент свободные дроны занимаются тем, что переносят почву, растения, полезных животных и насекомых, а через открытые порталы вливается пресная вода и рыбы. Энергия реальности, даже если разрушит пространство, не повредит самой планете. Впрочем, она скорее принесет больше пользы, подняв уровень реальности с псевдоматерии до настоящей или даже выше. Кроме того, после обучения я могу предложить вам высокооплачиваемую работу, если она вам в принципе будет нужна с такими-то силами». «А как же Петр?» – забеспокоилась о брате Ванда. «Я уже решил работать на мистера Старка. Как ты видишь, он хороший и достаточно щедрый человек», – ответил ей брат. «Тогда не о чем размышлять. Куда Петр, туда и я», – кивнула девушка, встряхнув своими алыми волосами, еще не зная, что в далеком будущем получит прозвище «Алая ведьма». «Хорошо, тогда как придете в себя, тогда подпишем контракт и начнем обучение. Надеюсь, не кровью», — усмехнулась Ванда, а Тони понял, что несмотря на разный цвет волос, они действительно брат и сестра. Неделю спустя. «Черт, Ванда, я же просил не экспериментировать без моего присутствия», — глядя на трехметрового саблезубого хомяка, возмутился Тони. «Простите меня, мистер Старк», — шаркая ножкой, будто ребенок, ответила Ванда. Тони огляделся. Всего три дня назад они перешли к практике, а на специально выделенном огороженном чарами острове в подпространстве уже царил бардак. Некогда обычный грызун сейчас гонялся за раптором с розовым бантиком на голове, а вокруг них летали и смеялись феи, которые появлялись из пердежа разноцветных единорогов, некоторые из которых могли летать. И это только то, на что обращаешь внимание сразу. Если взлететь повыше, то можно увидеть скалу высотой 30 метров из чистейшего алмаза, которую охраняет настоящий дракон. А все потому, что, во-первых, у девушки в ее совсем не детской попке детство заиграло, а во-вторых, из-за недостаточного контроля. Впрочем, в этом виноват и сам Тони, который решил перескочить костыли в виде палочек, перейдя на прямой контроль реальности, как он его понимал. Просто потому, что Ванде костыли как пятая нога. Она действительно способна силой воображения создавать неотличимые от реальности плотные иллюзии, псевдоматерию и превращать их в реально существующие существа или предметы. Многие из них не могут существовать долго вовне, так как сам мир их будет стремиться подогнать под реальность, где они уже не жизнеспособны. а вот здесь они могут воплотиться надолго. Кроме того, учась и прорабатывая структуру создаваемого с помощью Джарвиса практически до атомов и пользуясь способностью Джин наделять жизненной энергией, эти три брата-акробата умудрились создавать настоящую жизнь, способную в некоторой степени думать, реагировать, чувствовать и создавать потомство. К счастью, все это происходило в изолированной зоне пространственного пузыря и ничего опасного наружу не вылетело, я просто хотела его сделать чуть побольше, а то миг был такой маленький и хрупкий. Ладно, в очередной раз закатив глаза, Тони развалился на лужайке и его тут же обступили пыхтящие феи, которые начали пытаться его дергать за уши и одежду в виде майки и шорт, а тот со стоицизмом старался этого не замечать. Все равно он даже не чувствовал их потуг, так как последние дни только и делал, что поглощал излишки энергии реальности, которые сами по себе создавали аномалии и даже порталы в иные миры. Оторвав травинку, которая по вкусу была как мороженое, он спросил, как твои успехи в ментальной магии. По сравнению с Джин и Джарвисом я еще никто, печально ответила она, присев. Одета девушка была в красное платье до пола, так как любила этот цвет. По сравнению с ними мы все никто. Я не жду от тебя, что ты станешь сильнейшим ментальным магом в мире. Хотя при желании, ты сможешь сравниться в далеком будущем с Джин, хотя и она стоять на месте не будет. Однако в данный момент меня интересует то, насколько ты контролируешь свои эмоции, магию и защищаешь разум. На уровне подмастерья, так мне сказал Джарвис, покраснела девушка, а Тони мог только поаплодировать своему и, тот вольно или невольно, а может из-за связавшей их связи, но окучивал сразу двух, а всего-то ему стоило быть вежливым и обходительным с ними, постоянно их хвалить, при этом умудряясь заслужить авторитет и уважение обеих. Но если он сказал, то я не вижу смысла ему не верить. Тони хотел продолжить рассказ, как внезапно у него завибрировал телефон. Произойти это могло только в одном случае, с ним связались с помощью артефактов. «Тони, срочно, на Асгард произошло нападение, нужна твоя помощь», — раздался умоляющий голос Роуди. «Я тебя вытащу оттуда», — воскликнул Старк, однако связь пропала. Значило это только одно, либо кто-то уничтожил порт-ключ, совмещенный с артефактом связи, либо Роуд сам это сделал, понимая, что Тони Асгарду ничего не должен и вытащив своего друга Сив, на этом может и успокоиться. И на самом деле Старк так и хотел сделать. «Ты сама слышала, мне нужно бежать», — воскликнул Тони. «Подожди, возьми меня с собой, я не буду обузой». Видя сомнения на лице миллиардера, она продолжила, «Я буду пользоваться только щитами и магическими стрелами. Пожалуйста». «Хорошо, но только ими. Единственные стабильные чары, которые получались пока у Ванды со стопроцентной вероятностью, это щиты и стрелы. Просто потому, что это были простейшие формы магической энергии с простейшим посылом, атака или защита». Сам же Тони связался с Джарвисом и Джин и после того, как они к нему переместились порт-ключом, открыл портал Тессерактом по последним координатам Роуди. К сожалению, звездолет переделывается до сих пор и находится в полуразобранном виде, так что использовать его вряд ли получится. Но и сил их четверых должно хватить, так что облачив Ванду в ее бронекостюм красного цвета, их по-настоящему фантастическая четверка вошла в портал. Асгард был великолепен. Огромный, многоуровневый золотой город, со множеством небоскребов и зелени, находящийся посреди живописных гор, речек, озер и лесов, которые в свою очередь находятся на огромной, определенно искусственно созданной, платформе, толщиной в несколько десятков километров. Особенно выделялся дворец, который был похож на множество органных труб, которые становятся все выше, чем ближе к центру. И от всего этого исходило колоссальное количество как магической, так и других типов энергии. Однако именно сейчас Тони понял, асгарцы, беглецы, а их место жительства – Ковчег. Оставалось только гадать, от кого такой могущественный и магически одаренный вид бежал. Однако теперь становился понятен застой в развитии асов. Их банально мало. Сколько их на этом острове в космосе? 1200. С таким количеством, если и можно двигать прогресс, то очень-очень медленно, тем более уже находясь на довольно высоком уровне. Впрочем, сейчас более примечательны были три десятка больших звездолетов, несколько сотен более мелких, а также тысячи истребителей, взявших Асгард в осаду и обстреливая его разворачивающийся, титанического размера силовой щит. Звездолеты противника были черного цвета и напоминали вертикальные и горизонтальные лезвия, стреляющие плазмой красного цвета. Судя по форме, они не брезгуют тараном, а по покрытию кораблей, стелс-технологиями. И верно, прямо на его глазах, из гипера вышел очередной корабль, причем практически не потревожив пространство и совершенно незаметно в большинстве электромагнитных спектров. Почувствовал его Тони только потому, что сам был очень чувствителен к пространственным возмущениям. Однако щит Асгарда не успел развернуться, как вдруг схлопнулся, а со стороны дворца раздался хлопок. «Кто вы?» Наконец-то их заметил воин в вороненой броне, чей шлем впереди украшало круглое разомкнутое кольцо, видимо, чтобы мечи ловить на голову. Однако разгильдяйство полное, неудивительно, что противник так легко провел диверсию. «Расслабились за тысячи лет мира, друзья», — ответил Тони. «Не было времени объяснять, я во дворец, Джарвис, попробуй взломать эти корыта. Джин, Ванда, на вас первичная задача, защита, по возможности атакуйте. И обязательно найдите моего друга Роуди, чтобы я надрал ему его черную жопу». Старк выбросил из пространственного хранилища сразу сотню уменьшенных дронов Джарвиса. Последний также не мешкал, добавляя к ним еще. Тони же, отдав им те же приказы в виде защиты местного населения, атаки противников и поиска Роуди, вошел в ускорение и блинканул прямо к подножию дворца, где уже шел ожесточенный бой. Тут-то он впервые увидел противника. Это были болезненно бледные, похожие на людей гуманоиды с острыми чертами лица, заостренными зубами и длинными, как у эльфов, ушами. Вначале Тони даже решил, что это кто-то один сделал такую пластическую операцию, однако нет, все они были таковыми. Было ли у него время размышлять о посторонних вещах? Еще как было, энергии в резерве куча, причем энергия камня реальности намного более энергоемкая, а значит ее хватит на еще дольше, чем если просто заполнить маной. А маны у него так вообще практически бездонный источник, лишь бы душа и тело выдержали. Так что, вытащив клинок, покрытый плазмой, он просто пробежал сквозь противников, которые для Старка двигались настолько медленно, что даже самый первый враг еще не начал падать. Таким же образом он двигался и внутри дворца, чья архитектура напоминала смесь скандинавской и римской. Те же огромные колонны, огромная высота потолка и куча свободного пустого пространства, но вместе с теми украшенная узорами барельефами в скандинавском стиле, и все это с позолотой или даже сделано из золота. «Неплохо пограбил один в свое время», — подумал Старк, продвигаясь вглубь дворца, пока не увидел, как одна женщина в платье сражается сразу против шестерых, довольно опытных противников с мечами и бластерами. Женщина была одета очень богато, использовала для защиты магию, а кроме того, она была пожилой, что для асов значит жизни в несколько тысяч лет, так что Тони решил у нее спросить, где больше всего нужна его помощь. Вдруг в этот самый момент эти неправильные космоэльфы реактор какой ковыряют? «Здравствуйте, я Тони Старк, не подскажете, что тут у вас и как, а то я, признаться, немного заблудился». Гавардсон, не утерявшая еще былой красоты и отваги, женщина, не сразу сориентировалась. Вот она сражалась с элитным отрядом убийц, посланных по ее душу, и уже была готова продать свою жизнь подороже, как вдруг их разрезала на части за одно мгновение, а перед нею появился воин в незнакомой броне. «Я наслышана о вас от своего сына, Тора. Меня зовут Фридга. В данный момент нас осаждают войска темных эльфов Свартальфхейма, которые, как мы думали, были полностью уничтожены. Они выставили ультиматум Одину, чтобы тот сказал, где был спрятан эфир, или они уничтожат Асгард. Эфир, что это? Его еще называют камнем реальности. Дьявол». Только Тони хотела парировать обратно, как вдруг весь Асгард тряхануло, и от дворца начали распространяться волны красно-оранжевой энергии, которые буквально превращали сильно поредевшие ряды звездолетов противников в пыль, а тела эльфов взрывались в кровавую кашу. Вместе с этим, поврежденные строения восстанавливались, а раненые и недавно убитые асы воскрешались и излечивались. Все-таки переместившись, Тони увидел, как Джарвис, Джин и Ванда держатся за руки, и именно от них распространяются эти волны. В шлеме Старка раздался голос и: «Мистер Старк, не беспокойтесь, я нашел способ применить наши силы вместе. Я уже вижу, впечатляет». Впервые Тони почувствовал себя слабым, но вместе с тем, он был рад и горд за то, что его воспитанники такие сильные и они работают на него. Однако радоваться было рано, ведь смесь энергии жизни и реальности повлияли на растущие растения, из-за чего те с безумной скоростью начали разрастаться. А еще они повлияли на самих асов, которые, и так находясь в эйфории от неожиданного спасения и наполненные адреналином по самую макушку, вдруг испытали безумное желание продолжить род. К счастью, самоконтроля им хватало не тащить первого встречного, невзирая на пол, так что вскоре из практически каждого уцелевшего или восстановленного дома, а иногда и прямо с улицы, начали доноситься довольные стоны. В таких моментах, кажется, говорят «упс», раздался голос снизу, в котором Тони узнал Роуди, а рядом с ним стояла еле сдерживающаяся от желания Сив. В отличие от своего мужа, она не обладала сопротивлением Титана, и на нее волна повлияла точно так же, как и на всех остальных. Ну, я надеюсь, что хотя бы теперь проблема с демографией Асгарда будет решена. «Ах ты, чертяка!» — обнял друга Старк. «Тони, тебе не кажется, что объятия слишком крепкие?» «Каха, я мне дышать больно». Роуди пытался вырваться из дружеских объятий, но куда там, у него уже ребра трещали. «Что же ты портключом не воспользовался, да еще и меня позвал, засранец?» — прошептал в ухо ему Старк. «Ну я это, понимаешь, понимаю, родню свою спасти хотел, так что теперь терпи, ни одно доброе дело не окажется безнаказанным». В итоге, когда Тони отпустил Роуди, тот стал выглядеть как маленькая девочка в розовом платьице с рюшами. Это была плотная иллюзия, подкрепленная энергией камня реальности, из-за чего развеять ее, кроме самого Тони, смогла бы только Ванда. Однако с ее опытом и контролем, как бы она ни сделала иллюзию реальностью. «Тони, ты же пошутил, какого черта, Тони? Походишь так недельку и будешь думать, прежде чем такой херней страдать. Мог бы меня просто попросить спасти Асгард, и мне бы не пришлось бежать сюда сломя голову, а было время подготовиться. Я действительно заслужил. Прости меня». «Ничего, зато сколько я фоток тебя в таком виде наделаю, буду еще твоим детям, внукам и правнукам показывать. Ты же не сделаешь этого, не сделаешь, правда?» Два друга начали друг за другом гоняться и шуточно драться. Но это для них шуточно, для простого человека такие удары были бы смертельны. «Мальчишки», — прокомментировала происходящее Джин, — «первые 40 лет детства для них самые тяжелые, а потом...» — поинтересовалась Ванда под согласный кивок Сив. — «А потом все привыкают. И они, и мы». Джарвис же сделал гордое выражение лица. Мол, он-то не ребенок, он гордый. Однако нет-нет, но взгляд его завистливо смотрел на перебранку Старка и Роуди. Он наконец-то начал понимать интересы и удовольствие от столь нерациональных действий. «Фух, сдаюсь, не бей меня, маленькая девочка». Старку наконец надоело, и он, вернувшись, спросил давно назревший вопрос: «Какого тут черта происходило? Мне это тоже интересно». Держась за молот, прилетел Тор, который до этого вместе с дронами Джарвиса сдерживал орды врагов, вторгшихся в тронный зал. Один же находился в восстановительном сне и не мог помочь, а Локи тем более. «И кстати, с какого хрена мой брат стал сестрой?» Часть 35. Маликиту было уже больше 6500 лет, и большую часть этого времени он был властителем темных эльфов. Он был одним из немногих, кто знал, что и ледяные великаны, и ваны, и асы, и они сами – беглецы. Беглецы из другой галактики, которую захватили разумные машины. Им пришлось уничтожить свои родные планеты, лишь бы не оставить след за собой, по которому те могут пройти за ними. Собственно, по этой причине асы ушли в модифицирование своего генома и магию, а темные эльфы в стелс-технологии. И по этой же причине асы не совались за пределы действия своего радужного моста. Сначала боялись привлечь старого врага, а потом столкнулись с уже более развитыми и более многочисленными видами галактики, так что закрылись в своем закутке. Первое время 9 миров беглецов, объединенных радужным мостом и изолированных с помощью сильнейших чар, жили в мире, пытались выживать, договаривались, торговали. Однако вскоре Одину этого оказалось мало, и он, вместе со своей дочерью, Хилой, прошелся по всем мирам, в том числе и Свартальхиму, их темному миру, практически полностью уничтожив их вид. Только впадание в спячку в невидимых кораблях, глубоко под поверхностью планеты, смогло их спасти. И вот, проснувшись 100 лет назад, Маликит и его вид жаждал только одного – возмездия. Для этого, под поверхностью планеты, вне взора Хеймдалля, были развернуты заводы и началось производство звездолетов. Темных эльфов было мало, всего несколько тысяч, однако наследие их вида, принесенное из другой галактики, позволило и в таких условиях создать целый флот. Однако недавно им пришлось ускорить планы по двум причинам. Первое, из-за схождения планет, проявился эфир, артефакт-симбиот чудовищной мощи, который позволит Маликиту править всеми 9 мирами, а потом, Кто знает, может быть и всей галактикой. Вторая, один ушел в свой восстановительный сон, который никогда не длился меньше полугода, обычно дольше. Мало кто знал, что старый царь Асгарда большую часть своей силы тратит на сдерживание своей же безумной дочери, Хилы. Сам взрастил зверя и, не сумев его приручить, запер. Впрочем, Малекиту было мало до этого дела, разве что убивать Одина по этой причине он и не собирался. Иметь дело с сумасшедшей богиней смерти даже ему не хотелось. Не до того, как он получит эфир в свои руки. И вначале все шло идеально. Их маскировка была настолько идеальна, что Златоокихий Имдалль увидел их слишком поздно. Кроме того, внедрить своих агентов, которые разрушили главное ядро силового щита Асгарда, было не то чтобы крайне сложно. Расслабились асы, долгие тысячелетия не видя достойных противников. Тем более таких, кто действует не только тупой силой и напролом. Ваше Величество, в воздухе появилось 4 неопознанных объекта. Один из них по сигнатуре совпадает с эфиром, один из эльфов, Агрилил, сидящий в некотором утоплении и пристегнутый ремнями для безопасности, сообщил своему повелителю о том, что видел на множестве голографических мониторов красного цвета. Подобных ему тут было еще 30, ведь именно сюда стекалась вся информация по флоту и именно отсюда отдавались приказы. Вообще в рубке было довольно темно, кожа темных эльфов крайне чувствительна к ультрафиолету, а большие, чем у человека или аса, глаза были крайне чувствительны к свету. Именно поэтому воины, сражающиеся снаружи, носили закрытые маски с затемненными линзами.